Вскоре выяснилось, что сияние фонаря, хотя и позволяло получать сомнительное удовольствие от созерцания лица мистера Рэппетто, имело свои минусы. Едва штат уютных минуток вступил в бледно-желтую лужицу света, в центре которой скорчился мистер Рэппетто, как с внезапностью, от которой все трое подскочили, из темноты и дальше по улице донесся треск выстрелов, и тотчас с противоположной стороны тоже заговорили револьверы. Три пули пропахали бороздки в асфальте почти у ног Билли. Кид вдруг испустил вопль. Шляпа Смита неожиданно обрела жизнь, подпрыгнула высоко в воздух и укатилась по улице в ночь. Эта мысль не осенила их одновременно в ту же секунду, поскольку времени осеняться не было. Но едва они выскочили из освещенного круга и скорчились в темноте, ожидая развития событий, им стало ясно, что они попали в довольно ловкую засаду. Остальные члены банды, хотя и бежали с такой поразительной резвостью, из игры отнюдь не вышли. Пока шел допрос мистера Рэппетто, его соратники тихонько подобрались к ним, незамеченные никем, кроме самого мистера Рэппетто. Но в том месте было слишком темно для меткой стрельбы. А потому мистер Рэппетто поставил себе задачу выманить своих победителей из тьмы, что он успешно и выполнил. На несколько секунд боевые действия прекратились. Кругом царила тишина. Лужица света опустела. Мистер Рэппетто исчез. Пробная пуля, пущенная неизвестно откуда, просвистела в воздухе рядом с местом, где на тротуаре распростерся Смит. Затем тротуар завибрировал, как-то странно резонируя. Смиту это ничего не сказала, зато вражеская армия сделала соответствующие выводы. Где-то, далеко ли, близко ли, полицейский услышал выстрелы и вызвал на помощь других полицейских, ритмично ударяя по тротуару дубинкой, что соответствует свистку лондонского блюстителя порядка. В тихом воздухе звук рос и ширился. Уже слышен был гулкий перестук бегущих ног. «Фараоны!» — прозвучал одинокий голос. «Смываемся!» И в следующий миг дробный топот в темноте возвестил, что банда смывается. Смит поднялся на ноги и скорбно отряхнул свой костюм. Впервые он осознал весь ужас войны. Со шляпой он расстался навеки. Брюки после близкого знакомства с тротуаром уже никогда не станут прежним. Спасители приближались галопом. Возможно, нью-йоркский полицейский лишен величавого достоинства своего лондонского коллеги, но поспешать он умеет. Что происходит? «Больше ничего», — донесся из мрака сердитый голос Билли Виндзора. «Они смылись». Кружок света теперь, словно по взаимному уговору, стал местом встречи. Там, с револьвером в одной руке и дубинкой в другой, встали трое полицейских в серых мундирах, бдительные глаза, квадратные подбородки. Смит без шляпы, весь в пыли, присоединился к ним. В заключение подошли Билли Виндзор и Кит. У последнего кровоточило левое ухо, которое пуля лишила мочки. «Что тут был за шум?» — с легким интересом спросил один из полицейских. «Вы, случайно, не знаете некоего любителя бокса по имени Рэппетто?» — осведомился Смит. «Джек Рэппетто? А как же?» «Он из Три Пойнтс», — добавил второй осведомленный полицейский, словно называя фешенебельный клуб. «Когда вы в следующий раз повстречаете его?» — продолжал Смит. «Я был бы весьма вам обязан, если бы своей властью понудили его купить мне новую шляпу. Новая пара брюк тоже пришлась бы мне кстати, но на брюках я не настаиваю. Шляпа, однако, обязательно. В моей зияет 6-дюймовая дыра». «Так они в вас стреляли?» — спросил третий полицейский с нисходительным тоном, словно говоря, «Уж эти мне шалунишки всегда что-нибудь придумают». «Стреляли в нас!» — окрысился уязвленный в лучших чувствах Кит. «А что тут, по-вашему, было? Аэроплан мне полуха откромсал, или тут бутылки с шипучкой открывали, а эти ребята ноги в руки взяли, потому что к марафонскому забегу готовятся, так что ли?»